Итак, инструкция к чек-листу, как понять, что это мой мужчина. Для этого ты получила чек-лист, мой ли это мужчина, на прошлом уроке. Но нужно разобраться, как им пользоваться и как он работает. Во-первых, нужно знать то обстоятельство, что для отношений мужчине нужен только секс. Точнее, если секс есть и он его устраивает, то мужчина будет пытаться продолжать отношения. И даже если секса пока еще нет, но он предполагает, что это может произойти, то и тут он будет отношения продолжать. Но сейчас пару слов о том, почему мужчина такой, почему ему нужен секс в первую очередь. Это знание для того, чтобы тебя немного отпустило, что они какие-то дефективные, зацикленные на этом сексе. Во-первых, так распорядилась природа. Для нее главная задача жизни – это продолжение рода. И она придумала кучу механизмов, чтобы задача выполнялась, даже помимо нашей воли. Например, у собачек природа создала такой механизм, когда всего одна молекула феромона от овулирующей самки, попадая в обонятельную систему самца, отключают у него практически все системы – защиты, поведения, разума. А автоматически включается половое поведение, и он превращается в дикую тварь из дикого леса, которой нужно реализовать только одну программу – размножиться. Это делает его мозг, создавший такую систему в процессе многовековой эволюции. Но задача при этом выполняется. А у человеческих женских особей овуляция скрытая. Это важная фаза. Так, овуляция скрытая. И поэтому самец не может определить по феромонам или по изменению цвета лица или попы, как у обезьяны, что самка готова к спариванию. И природа придумала другой механизм. Высоким уровнем мужских гормонов, тестостероном и андрогенов, нужно постоянно поддерживать его либидо, половое влечение. И для этого же постоянно вырабатывается семенная жидкость и сперматозоиды, чтобы всегда был необходимый запас и влечение к человеческой самке, чтобы он всегда был готов к оплодотворению, когда бы это ни произошло, и чтобы сам создавал любые условия, чтобы это случилось. Кстати, переизбыток семени тоже толкает мужчину на приключения, либо на мастурбацию. И с медицинской, и с психологической точки зрения это совершенно нормально. Это защита от сперматоксикоза. Не будем сейчас лезть в дебри медицины, но теорема требует доказательств, иначе ваш мозг не верит в информацию, и она в вас не закрепится. Мы сейчас доказали теорему, почему мужчине секс так важен. Так вот, женщина предстает перед мужчиной в трех восприятиях. Первое восприятие женщины – я ее не хочу. Как ни странно, при всей необходимости в сексе мозг мужчины весьма избирателен. Если женщина не сексуальна в его понимании, то он ее просто не рассматривает как предмет его желания. И отношения с этой женщиной он строить не будет. Второе восприятие – я ее хочу. И мужчина будет делать все возможное, чтобы добиться этой женщины. И третье восприятие – я ее хочу. И хочу надолго, регулярно и всегда. Так вот, отношения у вас могут быть только в случае третьего варианта. Во втором случае – только счастливый трах, не имеющий продолжения. Хотя многие из второго варианта пытаются сложить отношения, рожая детей, идя в ЗАГС, не зная, что только на физическом уровне, где нет волшебства из третьего восприятия женщины, мужчина в таких отношениях долго оставаться не будет, просто встретит следующую, которую он станет также хотеть. Так вот, только в третьем варианте могут зарождаться долгие и доверительные отношения. Какая же там магия лежит в этом третьем варианте? Нужно знать, что в нашей жизни существует четыре сферы восприятия мира и наших партнеров. Это физический уровень, мы его уже немного обсудили. Это секс, касание, физика. Туда же входят и материальные блага, деньги, тачки, яхты, все, чего мы касаемся. Второй уровень – это эмоциональный. Что мы испытываем, в каких чувствах и состояниях пребываем, обладая первым уровнем. То, что я чувствую, от секса, своего партнера, от денег, тачек, от яхт. И если вы с партнером совпадаете на двух уровнях, то это уже хорошо, но эти два уровня, если что, все равно не удержат вас вместе. Потому что есть третий уровень, интеллектуальный. Если вы с партнером близки интеллектуально, близкие у вас интересы, хобби, увлечения, если вам весело от одинаковых шуток, это, кстати, очень весомый показатель, кстати говоря, то вы становитесь еще больше близки. У вас появляется гораздо больше точек соприкосновения. Это уже можно назвать отношениями. И даже если у вас начнутся временные проблемы на физическом уровне, общий интеллектуальный уровень вам позволит оставаться вместе, преодолевая препятствия на физическом уровне. Это может быть потеря привлекательности женщиной из-за беременности или болезни, потеря работы мужчиной. Этот уровень уже будет помогать вам не распадаться, во всяком случае, довольно продолжительное время. Но есть и четвертый уровень. Это уровень ценностей и убеждений. Это то, как я смотрю на верность, на ответственность, на дружбу, на патриотизм, на Бога, в конце концов. То, во что я верю. И если на этом уровне вы будете сильно не совпадать с партнером, у вас крепких и счастливых отношений не будет. Например, если ты абсолютно убеждена, что измены – это неприемлемо, а твой мужчина считает, что в этом нет ничего такого страшного, то он в любом случае тебе изменит. Так работают убеждения. Если он не считает, что он обязан отвечать и брать ответственность на себя за всю семью и детей, а не только за себя, то ты его не сможешь в этом переубедить. Убеждения неизменяемые. Во всяком случае, вот так просто. И он не будет ответственным. Во всяком случае, пока в его системе координат этой ответственности нет. Так вот, этот чек-лист – это в первую очередь для определения его четвертого уровня. Насколько он хорош и подходит ли тебе в сексе, и какие эмоции он у тебя вызывает, ты определишь и сама. Немного о его третьем уровне ты узнаешь из чек-листа. И основы четвертого уровня – это точно там. Но ты не сможешь жить с мужчиной и быть с ним счастливой, если у вас абсолютно разные взгляды на восприятие детей, желание их иметь, на то, что думает мужчина о деньгах, о своей роли в семье и кучу других моментов, которые нужно прояснить до решения вступать с ним в длительные отношения. Но эти вопросы нужно задавать только после секса. И, конечно, не в виде опросника. После секса ты уже точно будешь знать, какие он вызывает у тебя эмоции, насколько тебе с ним было хорошо. А вот насколько совпадут ваши два верхних уровня, ты узнаешь, применив вопросы из этого чек-листа, насколько этот мужчина может быть твоим. Итак, мы рассмотрели, как изначально выбирать правильного мужчину, снизив вероятность того, что он тебе не подойдет в будущем. То есть мы немного поработали со второй из причин, почему у женщин нет счастливых отношений. Вспомни, первая причина – это психологическая незрелость, это травмы, вылезающие в отношениях, о которых мы еще будем говорить. Вторая причина – незнание психологии мужчин, в которую мы сейчас чуть-чуть погрузились. И третье – знание принципов и правил построения счастливых отношений с ним. И дальше в тренинге ты продолжишь это изучение.